Фашизм. В отличие от либерализма, консерватизма и коммунизма, ориентирующихся на интересы конкретных социально-классовых групп, фашизм опирается на идею расового превосходства, национальной идентичности и обеспечивает интеграцию населения вокруг цели национального возрождения. Такие разновидности фашизма, как итальянский фашизм и немецкий национал-социализм, были вызваны к жизни рядом причин. Появление новых видов деятельности и форм разделения труда разрушало привычные социальные связи и традиционный уклад жизни. Усложнение социальных отношений дополнялось глубоким экономическим кризисом конца 20-х годов XX века. В этих условиях классические либеральные ценности оказались неспособными выступить в качестве вдохновляющих мотивов человеческой деятельности и факторами интеграции в общество. Процессы абсолютного обнищания населения, разрушения прежней социальной структуры и появления значительных маргинальных и люмпинских групп обесценивали либеральные идеалы свободной личности. В такой ситуации интегрирующую и вдохновляющую роль сыграли ценности национального возрождения и единства. Особенно актуальными они стали для Германии, поскольку в ней национальное самосознание населения было более всего унижено поражением в Первой мировой войне 1914-18 годов. Различие итальянского и немецкого фашизма заключается в следующем. Если идеология итальянского фашизма стремилась возродить могущество Священной Римской империи и была не столь притягательной для широких народных масс, то национал-социализм стал идеологией, которая смогла сплотить различные социальные группы идеи национального превосходства арийской расы, соединив ее с лозунгами социального равенства и справедливости. В одной из своих речей Адольф Гитлер так сформулировал идеал нового общества. «Мы хотим произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали, жалости, слоя, который будет сознавать, что он имеет право на основе своей лучшей расы господствовать, слоя, который сумеет установить и сохранить без колебаний свое господство над широкой массой». Страница 294. Идеология национал-социализма создавала новый тип личности, свободный, по выражению Гитлера, от отягчающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью, и от требования свободы и личной независимости, которыми могут пользоваться лишь немногие. Создание условий для развития национального немецкого государства предполагалось за счет расширения жизненного пространства на Востоке, устранения целых расовых единиц и обеспечения продовольственного снабжения Германии. Парадоксально, но даже при кардинальном различии идеалов и ценностей, принципы построения нового общества в коммунизме и фашизме оказались схожими. Эти принципы включали в себя тотальное подчинение общества одной идеологии, одной идее, с той лишь разницей, что в первом случае это была идея светлого будущего, а во втором – идея превосходства арийской расы. Монопольную власть одной партии, коммунистической или национал-социалистической, как главного элемента политической системы, и использование политического террора и опора на органы насилия в обеспечении политической стабильности и идейного единства общества.